Но это было еще не самое худшее. Самым ужасным была его голова. У нее была голова птицы, у этой фигуры, вся укутанная черным. У этого человека был хобот. Он торчал, как толстый клюв, как будто только что оно набило свою пасть до отказа. И у него еще были глаза, стеклянные глаза, злые круглые глаза, поглощавшие сверкание утреннего солнца. Рассказывая мне все это, Сьюзен Констант не смотрела на меня. Она как будто обратилась внутрь себя самой, вспоминая свое видение птичьей фигуры. Оно не смотрело по сторонам, но двигалось поперек моей тропинки, на расстоянии двух вытянутых рук от меня, самые большие трех. — Оно вас не видело? — спросил я, стараясь сдержать дрожь в голосе. — Слава богу! Оно не могло этого сделать. Оно было нацелено на другое дело. Оно проскользило мимо меня и растворилось среди деревьев кустов, растущих у тропинки. Я не хотела поворачивать голову и смотреть, как оно исчезает в лесу. — Вы уверены? — В том, что видели. — Я чувствовала, как оно проходит мимо, — ответила она. — Когда оно прошло передо мной, я ощутила движение воздуха, и у него был запах, затхлый мертвый запах. Затем я слышала шум от тела, двигавшегося между ветвей, легкий шум, шелест. Это не был бесплотный дух. Мне не привиделась эта тварь, я уверен. Сьюзен вздрогнула. Казалось, она приходила в себя. Она смотрела вниз на свою руку, по-прежнему сжимавшую мое плечо. Она даже сумела выдавить из себя подобие улыбки. — Вот, Николас, я говорила, что теперь еще меньше шансов, что вы поверите мне. — Но я вам верю. Я не сказал, что фигура, которую она описала, была такая же в точности, как те, что я мельком видел на окраинной улице в свою первую ночь в Оксфорде. Фигура, облаченная в черное, с головой похожей на птичью, держащая перед собой трость, щупали щупальца насекомого. Я заметил несколько таких чудовищ ночью, в то время как госпожа Констант увидала одно при свете дня. Могло ли быть хоть какое-то сомнение, что мы по отдельности стали свидетелями одного и того же явления? Возможно, воодушевленная тем, что я не отмахнулся от ее истории сразу же, Сьюзен продолжала. Я стояла там не знаю как долго. Наверное, я боялась двигаться с места, а также боялась, что оно вернется, и, поглощенная одним и другим страхом, я ничего не делала. Солнце сияло, насекомые жужжали над моей головой. А потом я услышала жуткий крик со стороны того дома, где живет матушка Моррисон. То есть, где она жила. И это, наверное, привело меня в чувство, потому что в следующий миг я бежала, но не к дому от него. Я бежала и бежала, пока не казалась у себя. — Вы кому-нибудь рассказали об этом? Я не сказала ни слова, но пробралась в свою комнату. Мои ноги так дрожали, что я едва могла стоять, поэтому я преклонила колени и провела какое-то время в молитве, и, наконец, моя душа и тело немного успокоились. Некоторое время я надеялась, что это всего лишь мое воображение, что я никогда не видела фигуры, пересекавшей мой путь, и не слышала крика из дома. Но я знаю, что увидела этот образ так же ясно, как вижу вас, Николас. Я сказал, что я вам верю. И я кратко описал видение, свидетелем которого стал: теней, кравшихся вдоль темной аллеи, вспышку света от фонаря сверху, кошмарный облик закутанных в капюшоны голов с хоботами. Сьюзен Констант выглядела потрясенной, словно ее поразило то, что кто-то еще подтвердил ее собственный опыт. — Что вы сделали? — спросила она. — Как и вы. Я вернулся в свою комнату на постоялом дворе, где мы остановились. Вернулся бегом, если быть честным. Никто не задавал мне вопросов, мои товарищи по большей части спали, хотя я заснул не сразу. — Вы никому не рассказали об этом потом? — До этого момента нет. Я рада, что я никому не рассказал, что я не одинок, что вы тоже видели это. А старая женщина, про которую вы говорили, она умерла, а ее смерти сообщили в тот же день. Ее нашли в своей постели в обеденный час. Так что крик, который я слышала, должно быть. Сьюзен не закончила свою фразу.